Глава вторая. Три главных составляющих победы. Прежде чем военачальник отправится на войну, он должен обратить внимание на три преимущества, потому что они жизненно важны для того, чтобы добиться победы. Это преимущество во времени, преимущество в пространстве и человеческое преимущество. Преимущество во времени касается погоды. Мы располагаем им, если погода благоприятна и нет ни засухи, ни наводнения, звезды ничего не предвещают и нет дурных предзнаменований. Это преимущество предоставляется нашему войску природой. Преимущество в пространстве касается окружающей наши подразделения местности. Мы располагаем им, если рядом с нами есть широкие реки и глубокие долины. Чем сложнее местность, тем лучше. И замечательнее всего, если к нашим позициям ведет лишь одна дорога, и она узкая. Человеческое преимущество касается того, благодетелен ли правитель и мудр ли он, одарен ли военачальник и нравственен ли он, соблюдаются ли во всем войске правила и ритуалы, едино ли оно и готовы ли воины пожертвовать жизнью, обильны ли запасы продовольствия и достаточно ли остро оружие. Умный военачальник способен воспользоваться всеми тремя преимуществами для того, чтобы одержать впечатляющую победу. Свойства, присущие победоносному войску и войску, терпящему поражение. Способные люди получают важные должности, им дают важные задания. Люди, менее способные, занимают должности пониже, и власть их меньше. Войско едино, и дух его высок, на всех уровнях установлена гармония. Люди отважны, дисциплинированы и высоконравственны. Награды и наказания понятны и назначаются справедливо. Вот свойства победоносного войска. Люди ленивы и не имеют почтения к правилам, боятся войны и не боятся наказания. Войско разобщено и переоценивает свои возможности. Каждый заботится о собственной выгоде. Распространяются слухи, дух войска низок. Вот свойство войска, которое следует к своему поражению. Власть награждать и наказывать. Судьбы множества людей и всего народа в руках командующего. Но если правитель не дал командующему власти награждать и наказывать, то он уподобляется человеку, который связал обезьяне руки, но хочет при этом, чтобы она быстро забралась на дерево, или тому, кто, завязав лилу глаза, просит его различить цвета. Так невозможно. Если у командующего нет такой власти, но она находится в руках других чиновников, то командующий не сможет принимать решения самостоятельно. На всех уровнях в войске каждый будет преследовать собственные цели. Никто не станет сражаться за свою страну, и боевого духа поэтому будет недоставать. В таком случае, даже имея мудрость и Иня, или Цзянь Тайгуна, и военные заслуги Хань Синя и Бай Ци, исправить положение не удастся. Как сказал Сунь Цзы, бывают такие приказы государя, которые нельзя выполнять. Как заметил Чжоу Яфу, в армии солдаты слушаются своего командира, а не правительственных указов. Как обращаться с подчиненными? В древние времена хороший военачальник обращался со своими подчиненными так, словно они были его детьми. Перед лицом опасности он всегда был впереди. При получении заслуг и наград за достигнутое он всегда был последним, уступая место своим подчиненным. Когда кто-то получал ранение, военачальник утешал его всеми возможными способами. Если кто-либо из его подчиненных жертвовал своей жизнью за страну, то хороший военачальник устраивал самые пышные похороны и заботился о семье погибшего. Когда в лагере подходили к концу запасы продовольствия, он отказывался от своей доли пищи и делился ею с подчиненными. Когда погода была холодной, он по собственному желанию отказывался от зимних одежд, чтобы его подчиненные оделись потеплее. Встречая способного, хороший военачальник относился к нему с уважением и давал ему важные поручения. Встречая отважного, он своевременно награждал его и побуждал к новым достижениям. Если начальник способен поступать таким образом, то он выиграет все свои битвы. Три разновидности способностей. Когда командующий выходит на бой, у него должно быть много советников, которые помогут ему оценить выгоды и потери. Есть люди, которые умеют хорошо говорить, изобретать хорошие стратегии, обладают знаниями и множеством способностей. Такие люди редки и должны занимать высокие должности. Есть люди, которые отважны, словно тигры или медведи, проворны, словно обезьяны, тверды, словно камни, и когда они сражаются, они остры, как меч из драконьего источника. Такие воины редки, и они должны занимать должности среднего уровня. Есть люди, которые умеют выразить себя, иногда делают точные предположения, но их навыки не очень ценны. Это обычные люди, и их должности должны быть низкими. Готовность. Если военачальник способен подготовиться к обстоятельствам, которые сумел предвидеть, способен завершить подготовку, прежде чем положение стало слишком сложным, принял меры предосторожности, пока с трудностями еще возможно было справиться, назначил суровые наказания, но не имел нужды их применить, такой начальник мудр. Если на поле боя, когда войско построилось и сражение началось, начальник способен воспользоваться обстоятельствами, чтобы усилить свое войско и вызвать хаос у противника и в итоге победить, такой начальник способный. Если начальник вступает в бой, не имея стратегического плана, и в результате обе стороны несут тяжелые потери, но никто не добивается победы, то это худшее, что может быть при использовании войск. Тактика и местность. Когда бой идет на местности, которая покрыта высокой и густой травой, выгодно устраивать боевые вылазки. Когда бой идет в горах или труднопроходимых ущельях, выгодно ударить по врагу молниеносно и застать его врасплох. Когда бой идет на широкой открытой равнине, где негде укрыться, выгодно вырыть окопы и устроить в них засаду. Когда враг превышает нас числом, выгодно напасть на него в темное время суток там, где у него слабое место. Когда мы превышаем врага числом, выгодно напасть на него при свете дня. Когда мы хорошо оснащены и боевой дух высок, надо постараться победить быстро. Когда враг располагается на противоположном берегу реки, дует сильный ветер и видимость плохая, выгодно напасть на него спереди и сзади одновременно. Застигнуть врага врасплох. Улучшить момент, когда обстоятельства переменились, направить войска туда, где враг к этому не готов — вот путь к победе. Сможет ли военачальник, лишенный мудрости, разобраться в обстоятельствах? Хватит ли ему решимости? Воспользоваться возможностью означает напасть неожиданно. Когда свирепый зверь покидает свое логово, он теряет преимущество, предоставляемое ему местностью, так что даже ребенок, вооружившись копьем, сможет его спугнуть. Пчела обладает ядовитым жалом, но держится в стороне от сильного человека. Ты можешь доставить врагу неприятности, если он не подготовился или не ждет этого. Вот путь к победе. Предсказание победы. Военачальники, опытные в своем деле, зная свои сильные и слабые стороны и зная, каковы они у противника, способны предсказать исход войны. Сведения, которые необходимы военачальнику, чтобы предсказать победу, таковы. Чей правитель праведен? Чей военачальник обладает способностями к управлению войсками? Чьи чиновники самые одаренные? Чья сторона имеет больше припасов? Чья сторона лучше обучена? Чье войско более дисциплинировано? Чьи боевые лошади быстрее? Чья сторона имеет преимущество на местности? Чьи советники лучше? Сколько соседних держав боятся каждую из сторон? Чья сторона обладает большим количеством ресурсов? Чье население живет лучше? Получив ответы на эти вопросы, мы видим, кто слаб, а кто силен, и поэтому можем предсказать, кто победит. Снаряжение войска. Насекомые, такие как пчелы и шершни, заставляют людей опасаться себя, потому что обладают ядовитым жалом. Поэтому люди не беспокоят их без нужды. На войне солдаты сражаются бесстрашно и доблестно, потому что у них хорошее оружие и доспехи. Очень важно, чтобы у воинов было самое лучшее оружие и прекрасные доспехи. Если доспехи недостаточно прочны, то это все равно, что сражаться голым. Если выпущенная стрела не поражает врага, то это все равно, что не иметь лука и стрел. Если стрела попадает в цель, но не может пробить доспехов, то это все равно, что у этой стрелы нет наконечника. Если разведка не собрала перед войной верных сведений, то это все равно, что воевать собираются слепцы. Если военачальник не смел, то это все равно, что сражаться без начальника. Рода войск и местность. Местность может дать войску преимущество. Если военачальник не способен воспользоваться предоставляемым местностью преимуществом, то он едва ли сумеет победить. Горы, леса или глубокие долины подходят для пехоты. Высокогорье и узкие дороги, заросшие травами, подходят для колесниц и конницы. Если справа гора, а слева водоем, или если войско находится в ущелье, то это удобно для размещения стрелков. Широкая плоская равнина, где много места, подходит для того, чтобы сражаться длинными алебардами. Место с густой растительностью подходит для использования длинных копий. Как нанести поражение вражескому военачальнику? Характер и нрав военачальника имеет прямое отношение к исходу войны. Бывают смелые военачальники, которые не боятся смерти. Бывают военачальники нетерпеливые, у них дурной характер, и они просто хотят, чтобы война закончилась поскорее. Бывают военачальники, которые ищут всякой славы, даже самой маленькой. Бывают военачальники слишком терпимые, они не вызывают достаточного уважения. Бывают нерешительные военачальники, а другие мыслят стратегически, но не могут исполнить своего замысла. Поэтому не может быть одного действенного способа нанести поражение вражескому военачальнику. Этот способ будет зависеть от его характера и нрава. Если начальник лишь храбр и больше ничего, его надо взволновать. Если начальник нетерпелив, надо вести с ним затяжную войну и истощить его возможности. Если он алчен, то нужно приманить его деньгами или найти женщин, которые его соблазнят. Если он слишком благодетелен и подобен беззубому тигру, надо его вымотать. Если он умен, но не смел, надо яростно загонять его в угол. Если он умен, но не тороплив, на него надо напасть стремительно. Когда нападать? В древности военачальники, искусные в командовании войсками, искали надежных сведений о своем противнике. Исходя из полученных сведений, они разрабатывали верную стратегию. Если враг оказался в каком-либо из перечисленных ниже положений, то на него можно напасть. Первое. Если его войско давно не воевало, лишилось остроты боевого духа, если ему недостает припасов и поддержки со стороны населения. Второе. Если воины не понимают команд, им не хватает снаряжения, у них нет плана и они не знают направления, если войско не имеет подкрепления, а военачальники заняты накоплением заслуг и богатств. Третье. Если в войске не установлены четко правила для наград и наказаний, не хватает дисциплины, если военачальник, одержав победу, зазнается. Также, если противник в одном из положений, описанных ниже, то нападать на него нельзя. Первое. Правитель может назначить способных людей в помощь своим военачальникам. Второе. Припасов достаточно. Третье. Население живет благополучно и довольно жизнью. Четвертое. Снаряжение достаточно и оно в хорошем состоянии. Пятое. В других странах у него есть сильные союзники. Шестое. Он имеет сильную поддержку своего народа. Действенность войска. Все военачальники, чтобы добиться победы в войне, должны прежде всего следить за поддержанием боеспособности своего войска. Если награды и наказания не назначаются по справедливости, то войска не будут слушаться приказов. Если войска не слушаются приказов, то они бесполезны. Что это значит с точки зрения поддержания высокого уровня боеспособности? Это значит, что в войске нужно поддерживать порядок. Когда оно расквартировано, нужно уважать и соблюдать местные обычаи и ритуалы. Когда оно в походе, оно должно вызывать благоговение. Когда оно нападает, оно должно нападать стремительно и яростно. Когда оно отступает, враг не должен на него напасть. В войске должно быть единство, и оно должно действовать по приказу. Тогда оно лишь в редких случаях попадает в опасное положение. Такое войско действует как один человек, подвижно, послушно и способно отвечать на вызовы. Его боеспособность всегда высока. Побуждение и привлечение способных. Начальник должен награждать и давать повышение по службе всякий раз, когда подчиненные этого заслуживают. Только в этом случае способные люди посчитают работу на него привлекательной для себя. К подчиненным нужно относиться с уважением и побуждать их искренностью и доверием. Только тогда подчиненные отдадутся войне в полной мере. Он должен предоставлять выгоды и привилегии чаще, устроить так, чтобы награды и наказания назначались справедливо и ко всем относиться одинаково. Только в этом случае он добьется доверия и уважения своих солдат и командиров. В бою он должен вести войско в атаку, а при отступлении идти последним, прикрывая своих бойцов. Только в этом случае его воины будут отважны. Он должен отдельно отмечать, когда его воины поступают хорошо, и вознаграждать их соответственно. Только тогда его воины захотят совершенствоваться, будут взаимно ободрять друг друга и обеспечат высокий боевой дух. Самопобуждение. Святые следуют тому, что им предписывает Дао. Одаренные следуют естественным принципам. Мудрые используют свершения святых и одаренных прошлого в качестве образцов для подражания. Заносчивый наверняка потерпит неудачу. Надменный привлекает к себе несчастье. Тот, кто говорит, но не исполняет задуманного, не завоюет доверие. Сосредоточенный лишь на самом себе, не имеет привязанности к другим людям. Военачальника, который награждает недостойных, оставят собственные воины. Военачальника, который наказывает тех, кто не совершил дурного, многие осудят. Тот, чьи чувства переменяются непредсказуемо, не сможет избежать поражения. Тактика и местность, часть вторая. Оказавшись в лесу посреди дня, нужно повсюду развернуть знамена, чтобы создалось впечатление, будто войско огромно. Ночью нужно больше использовать барабаны, чтобы смутить противника. Нужно хорошо владеть коротким оружием, таким, к примеру, как мечи, и завязывать схватки. Время от времени нужно нападать спереди, время от времени сзади, а иногда и спереди, и сзади одновременно. Среди густой растительности нужно больше полагаться на мечи, ножи и щиты. Это вооружение подходит для ближнего боя. Прежде чем начать сражаться, нужно узнать, какие дороги заняты противником. Вдоль дорог надо установить посты, один большой пост через каждые 10 ли, а через каждые 5 ли маленький пост. Не забывать о знаменах и барабанах. Единство и доверие в войске. Ключ к правильному использованию войска — это внутренняя гармония и единство. Тогда все войско будет готово сражаться, и его не нужно будет слишком долго убеждать или отдавать слишком много приказов. Если командиры и солдаты относятся друг к другу с подозрением, то войско не будет слушаться приказов. Верные люди и умные военные стратеги не справятся со своими задачами, поползут слухи и возникнут дурные настроения. Если создастся такое положение, то даже имея мудрость и ум царя Шана или царя Чжоу, ты не сможешь победить даже отдельных людей, не говоря уже о целом войске. Сигналы, получаемые от противника. Во время войны командующий должен понимать сигналы, из которых получаются сведения о противнике. Если две стороны противостоят друг другу и враг не передвигается, то это значит, что занимаемая им местность дает ему преимущество. Книгу читал Александр Шаронов, звукорежиссер Алексей Фомица.